Ладно, видимо, эти две вещи действительно очень важны, коль ты решил отложить их на потом. Раньше ты говорил, что твой ответ на мой вопрос может меня шокировать. Ты сказал, что нужно провести подготовительную работу, прежде чем отвечать на него. А теперь ты говоришь, что расскажешь мне о священном вопросе, но только после того, как подготовишь фундамент. Да уж, заинтриговала ты меня. Что ж, смерть – интригующее событие, захватывающее, увлекательное и великолепное событие. Ладно, значит, Бог встретил мою маму. Тогда скажи, как выглядит Бог? Узнаю ли я тебя, когда встречу? А как ты хочешь, чтобы я выглядел? Ты будешь для меня выглядеть так, как я захочу? Да, как и во всем остальном, ты получаешь то, что выбираешь сам. Да, и еще раз да. Если ты решишь, что я похож на Моисея, я буду похож на Моисея. Если ты ожидаешь, что я как Христос, буду подобен Христу. Если захочешь видеть меня в образе Мухаммеда, увидишь Мухаммеда. Я приму ту форму, которую ты ожидаешь увидеть, лишь бы ты чувствовал себя комфортно со мной. А что, если у меня нет никаких представлений о том, как выглядит Бог? Тогда я буду чувством. Это будет самое дивное чувство, которое ты когда-либо испытывал. Словно тебя омывают волны теплого света. Словно ты окунулся в любовь. Или ты можешь почувствовать, будто оказался в коконе. В невесомом, сияющем коконе абсолютного, ничем не обусловленного приятия. Впрочем, такое же чувство ты испытываешь и в том случае, если я впервые явлюсь тебе в каком-либо физическом облике. В конце концов, этот облик переплавится в чувство, и у тебя навсегда исчезнет потребность придавать мне какую бы то ни было форму. Но помни, что я говорил тебе, невозможно умереть без Бога, но вполне возможно думать, будто Бога с тобой нет. На втором этапе смерти ты можешь думать все, что угодно. И когда энергия моей чистой сути окутает тебя, ты можешь пренебречь этим переживанием, отмахнуться от него, счесть его галлюцинации и не придать ему никакого значения. Я никогда так не сделаю. Да с чего бы это вдруг? Ты много раз делал это при жизни. Почему же ты думаешь, что не сделаешь это при смерти? Потому что я с тех пор немало узнал. А к моменту смерти, надеюсь, буду знать еще больше. Кроме того, после смерти ты ясно даешь мне понять, что ты Бог. Ты любишь меня и то переживание, через которое я прохожу. Это твое приглашение домой. Слушай меня. Смерть – момент творчества. В момент, который ты называешь смертью, проходит энергетическая сонастройка. При этой тонкой настройке энергии, сопутствующей переходу в иной мир, возникает эффект дублирования, вследствие которого человек в нефизическом мире еще некоторое время переживает такой же опыт, который он создавал в физическом мире, несмотря на то, что он уже переместился совсем в другую реальность. Подобный же процесс происходит и в обратном направлении. Когда человек рождается, энергия, принесенная им из духовного царства, тоже проходит через энергетическую сонастройку, превращаясь в материю. При этом в физическом мире возникает эффект дублирования. Вспомни, что я сказал тебе раньше. Смерть – это дверь. И от того, какую энергию ты проносишь через эту дверь, зависит, что ты за ней обнаружишь. В любой момент ты можешь по своему выбору создать с той стороны что-то новое, как и в этой жизни. Но в первый момент ты обнаружишь там именно то, что ожидаешь обнаружить. Если ты не веришь в Бога и идешь в смерть без веры в Бога, то не ощутишь его присутствие, несмотря на то, что Бог будет с тобой. Точно так же, как это происходит при жизни. Чтобы ощутить присутствие Бога, нужно знать, что Он рядом. Если, глядя на цветок, знаешь, что в нем присутствует Бог, ты увидишь Бога. В противном случае ты увидишь только цветок или даже сорняк. Если, глядя в глаза человека, Ты знаешь, что в нем есть Бог, ты увидишь Бога. В противном случае ты увидишь только человека или даже преступника. Если, глядя в собственные глаза в зеркале, знаешь, что в тебе есть Бог, ты увидишь Бога. В противном случае ты увидишь всего лишь человека, пытающегося выяснить, кто же там в зеркале, или даже человека, который никогда не узнает ответа на этот вопрос. Ты имеешь в виду, что Бог не спасет меня от незнания? Бог каждый день спасает тебя от незнания. Ты это знаешь? Ну, наверное. Знаешь? Ну, иногда. То же самое происходит и сразу после смерти. Иногда люди знают об этом, иногда нет. И каждый получает по вере. Боже, ну и послание. А я-то ожидал чего-то большего. Я ожидал услышать от тебя, что Божье присутствие в иной жизни преобладает над всем, стирая все ложные верования и наполняя этот момент абсолютной благодатью. Бог действительно наполнит этот момент абсолютной благодатью, ибо нет ничего более благодатного, чем акт чистого творения. И Бог позволит тебе в момент смерти сотворить любой опыт, какой ты захочешь. Именно это происходит на втором этапе смерти. А на третьем этапе ты узнаешь более глубокую истину о себе и вспомнишь, как сотворить ее. Ибо ты – часть Бога, о котором мы разговариваем здесь. Но даже если ты по-прежнему думаешь, что не являешься частью Бога, все равно можешь создавать любой опыт, какой хочешь. А теперь пойми вот что. Твой первый опыт после смерти – это нечто, что ты создаешь своими мыслями и надеждами здесь и сейчас, и будешь далее создавать там и тогда. Надежда тоже играет какую-то роль в этом процессе. Вспомни, что я говорил тебе раньше. Если у тебя есть хоть малейшая надежда, что тебе помогут, к тебе придут ангелы и души любимых. Если у тебя есть хоть малейшая надежда встретить Мухаммеда, Мухаммед станет твоим проводником. Если у тебя есть хоть малейшая надежда на помощь Иисуса, Иисус будет с тобой. Или Господь Кришна, или Будда, или просто чистая любовь. Надежда играет заметную роль как в смерти, так и в жизни, которой суть одно и то же. Никогда не теряй надежду. Никогда! Надежда – это выражение твоего самого заветного желания. Это провозглашение твоей самой смелой мечты. Надежда – это мысль, обретшая божественность. Какие дивные слова. Надежда – это мысль, обретшая божественность. До чего прекрасные слова. Поскольку они тебе так понравились, дам тебе формулу всей жизни в 100 словах, которую обещал. Ага, помню, обещал. Надежда – дверь к вере. Вера – дверь к знанию. Познание – дверь к творчеству. Творчество – дверь к опыту. Опыт – дверь к самовыражению. Самовыражение – дверь к становлению. Становление – действующая сила всей жизни. Единственная функция Бога. На что надеешься, в то рано или поздно поверишь. Во что поверишь, то рано или поздно будешь знать. Что знаешь, то рано или поздно сотворишь. Что сотворишь, то рано или поздно познаешь на опыте. Что познаешь на опыте, то рано или поздно выразишь. Что выразишь, тем рано или поздно станешь. Это формула всей жизни. Вот так все просто. Мне очень нравится, когда информация о жизни подается столь лаконично. Какой изумительный дар! Подобные дары преподносят нам великие поэты уровня Роберта Фроста, и барды, и драматурги, и прозаики, а также вестники и учители. Мне очень нравится, как сказала об этом поэтесса Лайзер Мюллер в белом стихотворении под названием «Надежда». Она говорит, что надежда – это движение от глаз собаки к хвосту. Разве не великолепно? Не очаровательно? Приведу отрывок из этого стиха. Это движение от глаз собаки к хвосту. Это губы, впускающие первый вдох в легкий новорожденного. Это уникальный дар, который мы не способны разрушить в себе. Аргумент против смерти. Гений, изобретший будущее. Все, что мы знаем о Боге. Ты ощущаешь мир трехмерным, но он не таков. Высшая реальность намного сложнее, чем ты можешь себе представить. Итак, мы снова вернулись к идее, что состояние ума человека в момент его смерти определяет тот опыт, который ждет его на другой стороне. Именно об этом я и говорю. Я повторяю это снова и снова на протяжении всего диалога. Да, но я постоянно возвращался к данному вопросу, так как это утверждение не укладывалось у меня в голове, хоть я и не мог понять почему, а теперь, кажется, понял. Расскажи мне. Эта идея не особенно утешительна для тех, кто идет к смерти без надежды на лучшее. Для тех, кто испытывает страх или имеет дурные предчувствия, кого гложет чувство вины или сомнения, а также для родных и близких этих людей. Я понимаю, к чему ты клонишь. Полагаю, весьма немногие умирают в спокойном и радостном предвкушении дивных переживаний. А ведь ты говоришь, что именно такое предвкушение позволяет пережить блаженство. У меня есть основания полагать, что большинство людей умирают, как бы это сказать, с дурными предчувствиями, если не со страхом или смятением, или потрясением от того, насколько внезапно пришла смерть, как это бывает, например, при катастрофах. Мне понятна твоя озабоченность. Утешься тем, что все души, в конце концов, обретают умиротворение, радость и любовь. Все души переходят к третьему этапу смерти, к слиянию с сущим. А до этого в потусторонней жизни не существует боли, ни эмоциональной, ни физической, ни духовной. Выше я говорил, что даже те, кто воображает, будто заслуживают ада и отправляют себя туда, не страдают. Они просто наблюдают, как проходят через этот опыт, но без эмоциональной вовлеченности. Ты говорил, что они словно смотрят учебный фильм. Совершенно верно. Уровень отстраненности именно таков. Ты просто даешь себе опыт для ознакомления и извлекаешь из него мудрость, которую можешь извлечь, но не страдаешь. В жизни после смерти не существует страданий. А что там есть? Там есть вообще что-то? Радость? Счастье? Все это есть, но нет ничего негативного. Ничего негативного? Ничего. Но, по-моему, ты говорил, что люди там переживают то, что ожидали пережить. Верно. А что, если человек ожидает страданий? Что, если человек выбирает страдания, полагая, что только так он может заслужить место на небесах и искупить свои грехи? Мне казалось, что ты говорил, будто такой человек после смерти переживает все, что он выбрал пережить. Я действительно говорил это. И такой человек действительно пройдет через страдания. Но только страданий не будет. Поскольку, как ты говорил выше, он будет только наблюдать за всем этим со стороны, не отождествляя себя с личностью, переживающей все эти страдания. Да, и еще потому, что даже если бы ты мог отождествиться с той частью себя, которая переживает страдания, то не стал бы делать этого. Все же я мало что понимаю. Позволь напомнить тебе кое-что из сказанного выше, чтобы прояснить этот вопрос. Было бы неплохо. Более полное объяснение пойдет мне сейчас на пользу. В тот самый момент, когда происходит что-то, что душа считает нежелательным, сама мысль о том, что это нежелательно, мгновенно изменяет внутренние ощущения души. И страданий нет. даже для того человека, который абсолютно уверен, что должен быть наказан. Он создает воображаемый опыт, но не переживает все так, как вообразил, по той простой причине, что как только этот опыт приходит, человек решает не переживать его. Даже если думает, что хочет именно этого? Уровень сознания, существующий в потусторонней жизни, исключает возможность того, что кто-то по своей воле выберет что-то нереальное. А душа знает и понимает, что идея страданий нереальна. На первом этапе смерти душа осознает, что тело, в котором она прожила физическую жизнь, нереально. То есть душа понимает, что на самом деле не является телом. На втором этапе смерти душа приходит к осознанию, что ум со всеми его мыслями тоже нереален. То есть душа понимает, что на самом деле не является умом. Все мысли ограниченного ума, порожденные основанной на человеческом опыте ограниченной точкой зрения, претерпевают на втором этапе смерти колоссальные изменения, ибо точка зрения души в потусторонней жизни намного шире, чем у души, обитающей в теле. Именно с этой более широкой точки зрения душа начинает творить и ощущать себя. Как только душа видит и осознает, что не является телом, ее точка зрения кардинально изменяется. Именно это позволяет душе перейти на третий этап смерти, когда она отбрасывает все мысли, не только плохие мысли, но также представления о небесах, и переживает высшую реальность. Поэтому, даже если человек искренне верит, что должен пройти через страдания, что он заслуживает страданий, что страдания представляют собой единственную возможность искупления в глазах Бога, то с новой, более широкой точки зрения души, сама идея искупления и страдания ради искупления теряет всякий смысл. Душа может некоторое время наблюдать, как она пытается страдать в своем самодельном аду, но вскоре ей становится ясно, что создавать этот опыт бессмысленно. Я не думал, что для души, когда она проявляет себя как творец собственной реальности, есть что-то невозможное. Дело не в возможности или невозможности. Это вопрос смысла. Как только душа вспомнит то, о чем должны были напомнить ей те или иные переживания, она больше не видит смысла творить эти переживания дальше. Когда душа вспоминает, что страдания не принадлежат реальности, что это лишь опыт, создаваемый человеческим разумом, цель, ради которой она создала ад, достигнута, и этот опыт теряет всякий смысл. Причина в том, что душа знает слишком много, чтобы извлечь еще какую-нибудь пользу из такого опыта. Это как если бы фокусник снова и снова показывал свои фокусы единственному зрителю – себе. Полагаю, фокуснику было бы сложно долго сохранять интерес к собственным фокусам. Более чем сложно. Невозможно. В этом смысле и в этом контексте можно сказать, что страдания для души невозможны. Даже на малейшую долю секунды? Даже если она решит, что ей это интересно? Нет, ни на малейшую долю секунды. Не существует такой вещи, как малейшая доля секунды. Твой вопрос неотделим от представления о времени, где события происходят последовательно. Однако, все описанные мною события, которые происходят с душой после смерти, происходят в один момент. Погоди минутку. Ты же сама сказала, что все эти вещи происходят поэтапно. Первый этап, второй этап и так далее. И это правильно, если пользоваться вашей терминологией. Однако человек переживает все эти этапы одновременно, и каждый следующий этап стирает предыдущий. Получается, будто прошлого никогда и не было. Ты – это то, что ты есть сейчас. Как будто ты никогда и не был другим. Прости, но я не вижу в твоих словах никакого смысла. Это просто набор слов. Трудно описать земным языком ситуации и переживания, не принадлежащие этому миру. Так что я просто скажу, что все происходит последовательно и одновременно. Это еще больше бессмыслица. Все происходит либо последовательно, либо одновременно. Эти понятия несовместимы. Ведь несовместимы же? А я говорю, что они всегда совмещаются в жизни. Вся жизнь последовательно и одновременно? Верно. Ладно, оставим. У меня просто мозг вскипает. Я не в силах соотнести твои слова со своей реальностью. Но способен ли ты хотя бы вообразить такую возможность? Можешь ли ты раскрыть свой ум достаточно, чтобы просто вообразить саму возможность этого? В вашем языке нет соответствующего слова, поэтому нам придется его придумать самим. Скажем, что жизнь односледовательна, то есть одновременно и вместе с тем последовательна. Не знаю, что и сказать. Я допускаю возможность чего угодно, и я готов признать, что далеко не все знаю о высшей реальности. Но у моего воображения есть пределы. Даже если мысленно я смогу представить эту возможность, то прочувствовать ее в своем воображении не смогу. Я не могу живо вообразить себе это. Попробуй найти другие, более реальные слова, чтобы объяснить тебе это. Или хотя бы отчасти прояснить. Здорово, потому что мне нужна помощь. Причем нужна немедленно. Или можно сказать, что она нужна мне односледовательно. Замечательно, просто замечательно. А теперь вообрази реальность, где времени не существует. Во всяком случае, не в том смысле, в каком ты привык о нем думать. Где есть только один момент, золотой момент сейчас. Все, что когда-либо происходило, происходит или произойдет, происходит сейчас. Это касается всех твоих жизней, а не только той части опыта, которую ты называешь этой жизнью или потусторонней жизнью. Вся разница в том, что в потусторонней жизни ты об этом знаешь. Ты переживаешь это на опыте. Постой, постой. Ты только что сказал, что все жизни протекают одновременно. Ты имеешь в виду все мои инкарнации, верно? Да, но я также имею в виду твои многочисленные прохождения через эту инкарнацию. Ты хочешь сказать, что я проходил через эту жизнь не единожды? Именно. И многочисленные возможности, многочисленные периоды накопления опыта, все они происходят одновременно. Но если все происходит одновременно, тогда это альтернативные реальности. Ты хочешь сказать, что рядом с нашим миром существуют параллельные вселенные, где я прохожу через другие опыты? Да. В самом начале ты предупреждал, что некоторые моменты могут показаться людям экстравагантными. И ты держишь свое слово. Многие сказали бы, что твое последнее утверждение – научная фантастика. Но это не так. Как я говорил выше, это наука. И это тоже наука? Разговоры об альтернативных реальностях – наука? А ты думаешь, что живешь в трехмерном мире? Спроси об этом у квантовых физиков. А разве мы живем не в трехмерном мире? Вы воспринимаете мир как трехмерный, но он не таков. Что это значит? Это значит, что высшая реальность намного сложнее, чем ты можешь вообразить. Это означает, что на самом деле происходит намного больше, чем видно глазом. Я говорю тебе, что все возможности существуют постоянно. Ты выбираешь из многомерного поля возможностей ту возможность, которую хочешь воплотить на опыте. А другой ты делает другой выбор в этом же месте и в это же время. Другой я? Да. Так ты говоришь, что я существую во многих измерениях сразу? Именно. Во Вселенной нет ничего загадочного, если смотришь на нее в упор.